449. Каждый человек испытывает явление вдохновения. Но эти искры высокого подъема бывают отдельными проблесками и не преображают всю жизнь. Но все же такие состояния духа возможны даже среди тяжких условий. Представим себе, что такое возвышенное состояние станет постоянным и даст еще высшее вдохновение. Ведь все бытие также повысится, и сама природа отзвучит на эту эволюцию. Люди полагают, что эволюция происходит или, вернее, должна происходить в каких-то долгих периодах. Но это продвижение может быть ускорено в зависимости от человеческого желания. Если люди захотят, они могут продвинуться скорейшим способом. Все остальные элементы будут готовы для такого развития, но люди должны захотеть. Они не должны убивать каждое вдохновение. Они должны полюбить это как высшее собеседование. Не нужно магических вызываний для любви. Не нужно пресыщения там, где беспредельность. Самым простым желанием можно устремиться к продвижению. Рост мышления уже будет неизмеримой радостью. Лишь наряду с истинными нахождениями можно достичь вдохновения несменного.